Шип. Дверь склада распахнулась, внутрь ввалилась фигура и, едва прикрыв дверь, рухнула на пол. Немного времени понадобилось, чтобы понять, что это Андерс, и еще меньше, чтобы понять, как он плох. Бэтрим подбежал, и Бен сразу за ним. Андерсу удалось, толкаясь правой рукой, подняться на одно колено, но, по правде говоря, судя по его виду, подняться на ноги без помощи ему бы не удалось. Все лицо Андерса было в крови, порезах и синяках. Левая рука безвольно свисала и, похоже, была сломана. Когда Шип приблизился, стало ясно, что нос пинчуги сломан, а глаз заплыл. «Блядь», — сказал Бен шесть городов, прежде чем обернулся и позвал своего брата. «Джон, доставай медицинские припасы. Похоже, кое-кого придется подлатать». Бэтрим наклонился и помог Андерсу, подхватив его под правую руку. Вблизи стало ясно, что чистокровный пинчуга потерял зуб другой. «Андерс, ты как?» – спросил Шип. «В такой ситуации лучше всего, чтобы человек оставался в сознании». «Бывало и лучше, босс», – пробормотал Андерс, немного присвистывая из-за прорехи в зубах. «Впрочем, от выпивки я бы не отказался». «Никому я не босс, но выпить, пожалуй, мы тебе найдем». «Премного благодарен, босс», – сказал Андерс и выглядел при этом очень жалко. «Думаю, нам лучше уйти, прежде чем Шустрый сюда нагрянет». Бэтрим помедлил. Вся суть этой шарады заключалась в том, чтобы заманить Шустрого и убить его. Побои, возможно, слегка напугали Андерса, но казалось неразумным теперь сбегать, забыв всю идею. К тому же Бэтрим сомневался, что Генри теперь уйдет, даже если они попытаются ее утащить. Он оглянулся в поисках маленькой убийцы. Вроде бы ей надо быть поблизости, с учетом ее отношений с Андерсом. Он увидел, что она стоит неподалеку, прислонившись к ящику, с мрачным выражением на лице. Это было в ее духе. Она не из тех, кто выказывает интерес или симпатию. Для нее это, наверное, лишь еще один повод убить Шустрого. «Вряд ли мы куда-нибудь пойдем, Андерс», — сказал Бэтрим, когда Джон принялся осматривать раны чистокровного. «У нас тут работа, и надо ее выполнить». Андерс глотнул из бурдюка, и, казалось, его глаза немного сфокусировались. «Босс, вы не понимаете. У Шустрого есть Хаарин». «Чё?» – спросил Джон, вправляя левую руку Андерса на место. Бэтрим подождал, пока крики Андерса не прекратятся, а потом ответил. «Чудной телохранитель откуда-то с востока, вот и все». «Они не просто чудные телохранители». Запротестовал Андерс, но Бэтрим прервал его, пока тот не запугал всех. «Андерс, я убивал арбитров и сражался с мастерами клинка. Думаю, справлюсь и с Хаарином». Андерс вздохнул. «Хааринов учат сражаться и убивать с момента, когда они начинают стоять. То есть с очень ранних лет. Они защищают клиента ценой своей жизни. У них нет ни жалости, ни чувств. Босс, надо заново обдумать нашу стратегию. Лобовой конфликт – плохая идея». Бэтрим сплюнул. «Да все нормально, Андерс. Твоя часть окончена. Просто…» «Да я не за себя волнуюсь». Андерс стрельнул взглядом в сторону. Бэтрим проследил за ним до Генри. Маленькая убийца лишь фыркнула и отошла. Хуже Андерс ничего и сказать не мог, решил Бэтрим. Если кто и мог о себе позаботиться, так это Генри. И она не любила, когда кто-то предполагал, что ей это не под силу. «План идет дальше», — сказал Бэтрим. «Джон, залатай его как сможешь, а не давай напиваться. Бен, ты на стреме. Хочу знать, как скоро заявится Шустрый и сколько человек с ним будет. Остальные готовьтесь к бою». Когда все начали готовиться, Бэтрим не удержался и глянул в сторону Розы. Она уставилась на него в ответ своими темными глазами, и он почувствовал, как его пульс учащается, почувствовал сильное желание подойти и сорвать с нее одежду. Она надула губки, и от этого он только сильнее разозлился. Может, когда они со всем этим покончат, она захочет, чтобы рядом был такой человек, как Черный Шип. Впрочем, когда все закончится, она станет богатой и влиятельной. А таким людям Черный Шип нужен только, чтобы убивать других богатых и влиятельных. По правде говоря, Бэтриму хотелось от отношений чего-то большего. На самом деле он твердо был уверен, что хочет намного большего. «Шип!» Бэтрим чуть не вздрогнул от голоса Маслака. Он так задумался, что даже не заметил, как здоровяк подошел. «Вроде как все готовы, но мне, Генри и тебе лучше, наверное, укрыться, пока Шустрый не заявился. Нет смысла раскрывать себя, пока он по шею не увязнет в ловушке». «Ага», — сказал бы Трим, натягивая капюшон, чтобы скрыть лицо. «Если он останется в тени, то Шустрому его никак не узнать». «Да ты не парься. Возьмем мы этого еблана, будь он хоть трижды хаарен». Бытрим проворчал что-то другу, по-прежнему не в силах избавиться от образа надувшей губки Розы. Казалось, прошла вечность, прежде чем в дверях склада снова появился Бен Шесть Городов с дикой улыбкой на лице. «Ну, он здесь. С ним человек 30». «Всего 30?» – со смехом сказал Маслак. «Ублюдок в себе уверен». «Возможно, во время своего краткого допроса», – пробормотал Андерс с ящика, на котором сидел. «Я проговорился, что нас всего 6. На его левую руку была наложена самодельная шина, подвешенная ему на шею, и пол лица у него было замотано, но, похоже, часть своего чувства юмора он сохранил. Генри натянула шляпу на лицо и встала позади Джоана тяжелой руки. Маслак с грохотом дошел до своих людей и сел рядом с Бет за стеной плоти, кожи и стали. Бытрим склонил голову, чтобы капюшон закрыл лицо, а Роза встала перед ним. На самом деле она вышла вперед, потом сделала шаг назад и быстро потерлась об него своей задницей. Несмотря на грядущую опасность, Бытрим почувствовал, как у него твердеет. Роза наклонила голову и промурлыкала ему. «Я скучала по тебе, черный шип». «Да», — сказал Бытрим в ответ. По правде говоря, слишком много всего сразу случилось, и его разум силился разобраться. Одна его часть требовала схватить Розу, оттащить в заднюю часть склада, раздеть и сделать что-нибудь приятное им обоим. Другая, не менее важная часть протестовала, что ее брат вот-вот ворвется в дверь с 30 вооруженными людьми, и, скорее всего, они примутся убивать друг друга. «М-м-м», – проговорила Роза. А потом, как раз когда дверь склада начала открываться, шагнула вперед и повернула свое прекрасное лицо в сторону двери. Бытрим заметил, что дышит он с трудом, пытаясь разобраться, что происходит. Дверь открылась, и внутрь вошел мужчина в белом табарде и белой шляпе. Он глянул по сторонам, на 30 человек, выстроившихся перед ним, и покачал головой. Следующим в дверь прошел Шустрый, с диким смехом игнорируя предупреждение своего телохранителя. 10 человек из 30 вошли за ним следом, и дверь за ними захлопнулась. «Запрете!» – приказал Шустрый своим людям, продолжая осматривать людей перед собой. Его взгляд остановился на Розе, и улыбка слетела с его лица. «Ты в порядке, сестренка?» Роза посмотрела на брата, и Бытрим понял, что она улыбается. «Как никогда лучше, братец. Эти замечательные джентльмены были так любезны, что составили мне компанию». Шустрый кивнул. «Не сомневаюсь. А как поживает Дрейк?» Роза шагнула назад и врезалась в Бытрима, посмотрела ему в глаза, и он увидел в ней нерешительность. «Что ты имеешь в виду, братец?» «Я имею в виду, сестричка, как поживает Дрейк Марас? Тот пират, с которым ты ебешься. Уверен, ты б его узнала. Очень красивый, но самодовольный пиздюк. Не могу решить, отправить ли ему твою голову или подержать тебя у себя, пока не смогу показать его голову тебе». Шустрый рассмеялся. «Ну чё ты так удивляешься? Блять, да это ж очевидно. Голову мамаши присылают в ящики от Дрейка, а всего несколько недель спустя у моих дверей объявляется его шестерка и говорит, что держит тебя ради выкупа». Роза выглядела очень обеспокоенно, так чтобы Трим оттолкнул ее себе за спину и сделал шаг вперед. Харин Шустрого ответил тем, что встал между шипом и своим клиентом. «И кто это тут у нас? Высоковат для Мараса». Бытрим откинул капюшон и получил большое наслаждение, видя явно удивленное лицо Шустрого. «Ах ты ж, ёб твою мать!» – сказал Шустрый, ухмыляясь. «Такого я не ожидал. Шип, я слыхал, ты помер». «Это не помешало тебе выставить награду за мою голову», – резко ответил Бытрим. Шустрый рассмеялся. «Тоже верно. Казалось хорошим вложением. Люди в чаде стали лучше ко мне относиться. Я уж точно не ожидал, что кто-нибудь потребует награду». Бытрим увидел, как Генри вышла перед тяжелой рукой и сняла шляпу. И снова Шустрый расхохотался. «Кажись, у нас тут день призраков. Надо признать, редко бабы, которых я ебал, возвращаются из могилы за добавкой. Но для тебя, пожалуй, могу сделать исключение». Генри ничего не сказала, но Бэтрим видел, как злобно она смотрела на Шустрого. И на его взгляд, мало кто из живых людей мог от такого не испугаться. «Еще кто-нибудь из вас? Воссоединение не будет полным, если только...» Маслак встал, возвышаясь над своими людьми на добрый фут, даже несмотря на постоянную сутулость. «Маслак, думал, мы заключили сделку, здоровяк». Маслак остановился сразу за Бэтримом. Надежный человек за спиной, прямо как в старые времена. «Так и было, пока я не услышал, сколько золота ты мне не заплатил». «Услышал? Жаль», — ухмыльнулся Шустрый. «И кто ж во главе этой толпы?» «Это я, Шустрый», — сказал Бэтрим, правой рукой вынимая топор. «Ага». Шустрый посмотрел на Бэтрима, на Генри, а потом снова на Бэтрима. «Как насчет сделки? Я отдам тебе всю награду за твою голову и все монеты, что должен был получить за дело хвоста. А в ответ ты отдашь мне Генри и мою шлюху-сестру и съебешься куда-нибудь, где я тебя больше никогда не увижу». «Вряд ли такое сработает, Шустрый», — ответил Бэтрим. Шустрый глубоко вздохнул и выдохнул. «Охуенно жаль». Только долго тренированное чувство нависшей опасности спасло его от потери головы. Бэтрим почувствовал, как что-то надвигается, и бросился на пол как раз вовремя. Большой меч прорезал воздух как раз в том месте, где только что была его шея. Он перекатился, остановился и посмотрел на противника, когда все на складе пришли в движение. Андерс вскочил с ящика, только чтобы обнаружить меч железной Бет у своей шеи. Охотники Джоана обнажили сталь, но обнаружили врагов с двух сторон – наемников Шустрого и солдат Маслака. Бэтрим медленно поднялся с пола и очень выразительно уставился на Маслака. Гигант не мог взглянуть ему в глаза, смотрел в пол, но свой чертов огромный двуручный меч держал перед собой. Бэтрим остро чувствовал, что где-то позади него стоит Шустрый со своим Хаарином, но не собирался оборачиваться спиной к Маслаку во второй раз. «Хули ты делаешь, Маслак?» – выплюнул Бэтрим. Шустрый рассмеялся из-за спины шипа. «Похоже, цена есть даже у нашего большого дружелюбного гиганта, хотя это была охуенно большая цена. Но все же он привел большую часть людей на вечеринку, так что, по-моему, тут можно и заплатить». «Прости, шип», – сказал Маслак, по-прежнему не встречаясь взглядом с Бэтримом. «Недешево править городом». Шустрый снова встрял. Всегда он любил звук своего голоса. «Особенно, когда он расположен посреди тумана, от которого гниет дерево, а металл ржавеет и окружен духами, которые имеют привычку жрать людей. Но кое-что решает все проблемы. Деньги. Ну, кроме духов, наверное». Бэтрим посмотрел на Шустрого. Ни он, ни Хаарин не двинулись, и Шустрый вроде как не собирался вытаскивать оружие. Бэтрим снова посмотрел на Маслака. Гиганта взять будет нелегко. Его сила была практически легендарной, и он отлично знал, как черный шип любит драться. Покрытое шрамами лицо Бэтрима расплылось в ухмылке, и он как раз собирался броситься на Маслака, когда раздался крик.